По случаю 90-летия со дня образования Союза Свержения Империализма, на днях российское издательство «Российский писатель» выпустил в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд великого Ким Чен Ира». Трудовая партия Кореи – организатор и вдохновитель всех побед нашего народа. Ее презентация состоялась 14 октября в издательстве. Между тем, по случаю вышеуказанной даты, новая социалистическая партия Румынии выставила на веб-сайте идеи Чучхи «Бессмертный классический труд Ким Чен Ира», Трудовая партия Кореи – партия великого вождя товарища Ким Ир Сена, а Австрийское общество по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой выставило на своем сайте «Бессмертный классический труд Ким Чен Ира», Трудовая партия Кореи – Чучхейская революционная партия, унаследовавшая славные традиции Союза Свержения Империализма.